30 сентября прошли юбилейные заседания, посвященные 70-летию создания Педагогического института имени Ким Хёнджика и Педагогического института имени Ким Чульцу. В них приняли участие соответствующие работники, преподаватели и студенты институтов. Были зачитаны поздравительные послания ЦК Трудовой партии Кореи в адрес преподавателей и студентов Педагогического института имени Ким Хёнджика и Педагогического института имени Ким Чульцу.